Этот молодой монах как раз и был самым сильным человеком среди молодого поколения храма Брахмы, цветочный монах. Причина, по которой он был известен как цветочный монах, заключалась в том, что он был особенно распутным и имел много любовных связей, не соблюдая правила храма Брахмы о воздержании от секса. Однако, несмотря на то, что он был неразборчивым в половых связях, он никогда не принуждал женщин. Он касался только тех женщин, которые были одержимы им и были готовы пожертвовать всем ради него. Поэтому, несмотря на то, что его репутация не была особенно хорошей, она также не была особенно ужасной. Если бы правило безбрачия нарушил обычный ученик храма Брахмы, то его бы наказали поркой и приказали поразмышлять о своих грехах, стоя лицом к стене, а в худшем случае его бы выгнали из храма. Однако цветочный монах был исключением. В дополнение к тому факту, что его учитель был настоятелем храма Брахмы, главной причиной был его врожденный талант, который вызывал уважение всего храма Брахмы. В конце концов, как они могли выгнать такого гения? На самом деле, с момента основания храма Брахмы, цветочный монах обладал наивысшим врожденным талантом. С таким талантом, вполне возможно, что он однажды возглавит храм Брахмы и приведет к тому, что они станут фракцией четвертого ранга. И вполне нормально, что такой человек обладал особыми привилегиями в храме Брахмы. Это три великих воина-хранителя храма Брахмы. Большинство людей, собравшихся в долине проворства, уже знали цветочного монаха, поскольку он не любил оставаться в храме и всегда бродил по территории особняка восходящего неба. Кроме того, его действия были очень громкими, из-за чего многие жители территории особняка восходящего неба уже видели его. Даже те, кто никогда раньше не встречался с ним в реальной жизни, видели его портреты и могли сказать, кто он такой. Что касается трех старых монахов, носивших серебряные касаи, то их узнали лишь немногие. Три великих воина-хранителя храма Брахмы находились чуть ниже настоятеля храма Брахмы и верховного старейшины храма Брахмы. Они были очень сильными и были хорошо известны на территории особняков восходящего неба. Однако из-за того, что они редко показывались на публике, лишь немногие узнавали их. Эти трое по отдельности уже были очень сильны, однако когда они объединялись, их сила была не намного хуже, чем у настоятеля храма Брахмы. Это и есть три великих воина-хранителя храма Брахмы: Хуэй Фэн, Хуэй Юнь и Хуэй Хо. Верно, это они. Я слышал, что с момента присоединения к секте они все время культивировали вместе. Поскольку они провели вместе уже сотни лет, между ними образовалась невероятная связь, и они могут использовать чрезвычайно сильные совместные техники. Я тоже слышал об этом. Я слышал, что когда они объединяются, их сила ни в чем не уступает настоятелю храма Брахмы. Даже когда они не объединяются, они все равно являются весьма выдающимися экспертами храма Брахмы. Похоже, что храм Брахмы также очень серьезно относится к этой битве рейтинга восходящего неба. Помимо присутствия настоятеля, даже три великих воина-хранителя прибыли. Что касается группы монахов, которые двигались позади, то все они были проигнорированы. Конечно, спустя некоторое время некоторые люди все же обратили на них внимание. Эти монахи были в основном старейшинами храма Брахмы, а некоторые из них даже обладали силой и положением, которые намного превосходили старейшину храма Брахмы, который прибыл в долину несколько дней назад. Однако, поскольку старейшина храма Брахмы, который прибыл несколько дней назад, выступал в качестве лидера, он привлек внимание многих присутствующих. С другой стороны, эти старейшины пришли вместе с настоятелем, тремя великими воинами-хранителями и цветочным монахом. Они были зелеными листьями, которые оттеняют красоту красных цветков. Глава 1666. Ли Фэн. Однако среди группы людей, пришедших из храма Брахмы, больше всего внимания привлекал, конечно же, цветочный монах. В конце концов, на этот раз он был одним из ведущих персонажей в битве рейтинга восходящего неба. Сила цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы из святыни Чистого Ян всегда была равной. На этот раз мне интересно, кто из них победит и займет первое место. В конце концов, это высшая честь на нашей территории особняка восходящего неба. Тот, кто займет первое место, принесет славу своей фракции. Верно. Кто бы ни занял первое место, к его фракции определенно прибудет поток людей, желающих присоединиться. В конце концов, очарование чемпиона рейтинга восходящего неба вовсе не шутка. Без сомнения, первое и второе места будут принадлежать цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Мне больше интересно, сможет ли Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, занять третье место или нет. Я думаю, что это будет сложно. В конце концов, Чжунгу уже достиг стадии очищенного святого. Я так не думаю. Даже особняк восходящего неба определенно отнесется к битве рейтинга восходящего неба серьезно. Они определенно вложили в Сюйцзиня огромное количество ресурсов. Я не удивлюсь, даже если он уже прорвался на среднюю стадию очищенного святого. Ты прав. Если Сюйцзин прорвался на среднюю стадию очищенного святого, а Чжунгу нет, Чжунгу наверняка не будет его ровней. В этот момент все собравшиеся обсуждали либо цветочного монаха, либо Цзин Сюйцзы, либо Сюйцзина или Чжунгу. Эти четверо без сомнения были главными героями в глазах толпы. Прибыв в долину, группа людей из храма Брахмы остановилась в месте, которое несколько дней назад занял старейшина храма Брахмы. За исключением цветочного монаха, все остальные монахи спокойно сидели на местах, не двигаясь ни на дюйм. Только цветочный монах постоянно вертелся, после чего его взгляд остановился на одном человеке. Это был холодный и отчужденный молодой человек, в руках которого был простой меч без ножен. Тихо паря на месте, он не двигался ни на дюйм, источая невидимую острую ауру, как будто все его тело было мечом. Однако причина, по которой он заметил этого молодого человека, заключалась не в этом. Когда цветочный монах только прибыл, он уже заметил, что это был единственный человек, который не обратил никакого внимания на прибытие храма Брахмы. Он либо был кем-то, кто смотрел свысока на храм Брахмы, либо он был кем-то, кто обладал выдающейся силой и необычным происхождением, из-за чего прибытие команды храма Брахмы не вызвало у него никакого интереса. Однако интуиция цветочного монаха подсказывала ему, что этот человек не принадлежал к первому типу. Цветочный монах был прямолинейным человеком. Поскольку у него пробудился интерес к этому человеку, он сразу же взлетел и приблизился к молодому человеку, чтобы поздороваться. «Друг, ты тоже собираешься присоединиться к битве рейтинга восходящего неба?» Молодой человек открыл глаза и бросил равнодушный взгляд на цветочного монаха. «Тебе что-то нужно, друг? Меня зовут цветочный монах, однако я все еще не знаю, как обращаться к тебе», — с улыбкой на лице ответил цветочный монах. «Ли Фэн». Конечно же, этим отстраненным человеком был Дуэн Лин Тянь. Несмотря на то, что выражение лица Дуэн Лин Тянь оставалось отстраненным, это лицо отличало от того, которое он использовал в городе Зеленой Волны. Теперь его звали Ли Фэн. Ли была фамилией его матери, а Фэн была взята из последней части имени его скупого отца. «Значит, ты брат Ли Фэн. Брат Ли Фэн, ты тоже пришел, чтобы присоединиться к битве рейтинга восходящего неба?» — цветочный монах спросил с улыбкой на лице. «Да». Дуэн Лин Тянь равнодушно кивнул и подумал: этот цветочный монах именно такой, как говорят слухи. Он настоящий бродяга, который не придерживается этикета. Несмотря на то, что он монах, у него вообще нет поведения монаха. Неудивительно, что жители территории особняка восходящего неба называют его иным из храма Брахмы. Однако того факта, что он смог победить Сюйцзина, молодого господина особняка восходящего неба, более чем достаточно, чтобы доказать, что он не так прост. Конечно, Дуэн Лин Тянь уже слышал о цветочном монахе. Помимо цветочного монаха, он также слышал о Цзин Сюйцзы. Когда цветочный монах уже собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, он, казалось, что-то заметил и внезапно посмотрел вдаль. В этот момент в той стороне появилась большая группа мужчин. Их вел старик, носивший да подержавший в руке кисть. Старик был среднего телосложения, с седыми волосами и румяной кожей. Его одежда развевалась безо всякого ветра, что делало его похожим на мудреца. Позади этого старика шел молодой человек и двое стариков, и все они были одеты в дупа. Среди двух стариков один был толстым, а другой худым. За ними шла группа священников среднего и пожилого возраста. Это члены святыни Чистого Ян. Многие люди в долине проворства сразу же узнали эту группу людей. Человек, который возглавлял группу священников, был глава святыни Чистого Ян. Что касается двух стариков, следовавших за ним, то они были заместителями главы святилища Чистого Ян. Рядом с двумя заместителями шел Цзин Сюйцзы, самый выдающийся гений святыни Чистого Ян. Помимо старшего и молодого поколения святыни Чистого Ян, люди, принадлежавшие к тому же поколению, что и он, называли его великим старшим братом. В отличие от непокорного цветочного монаха, Цзин Сюйцзы был очень серьезным человеком. Другими словами, несмотря на то, что они были приблизительно одинаково сильны, их личности были противоположны друг другу. «Хе-хе, Цзин Сюйцзы, с нашей последней встречи прошло довольно много времени. На этот раз я займу первое место в рейтинге восходящего неба». Глядя на Цзин Сюйцзы, Цветочный монах рассмеялся. Цветочный монах и Цзин Сюйцзы были смертельными врагами. Об этом знали все, и поэтому каждая их встреча была очень шумной. ХМПФ. Услышав провокацию цветочного монаха, Цзин Сюйцзы просто фыркнул и ничего не ответил. Однако, несмотря на то, что он не произнес ни слова, смысл, который он хотел передать, был очевидным. Он не верил в то, что цветочный монах победит его и займет первое место. Глава 1667. Надменность. Цзин Сюйцзы. Услышав их разговор, взгляд Дуань Линтяня остановился на Цзин Сюйцзы. Он также слышал об этом гении территории особняка восходящего неба и знал, что его сила была почти на одном уровне с цветочным монахом. Кроме того, они оба были намного сильнее Сюйцзина, молодого господина особняка восходящего неба. Конечно, утверждение о том, что они были намного сильнее Сюйцзин, означало лишь то, что это было в прошлом. Завтра официально пройдет битва рейтинга восходящего неба, и ради этого дня Сюйцзин наверняка хорошенько подготовился. Особняк восходящего неба также явно не пожалел усилий для его воспитания. Поэтому Дуань Линтянь не смел верить в то, что цветочный монах и Цзин Сюйцзы смогут победить Сюйцзина. Однако, несмотря на то, что он не был в этом уверен, его интуиция подсказывала ему, что цветочный монах и Цзин Сюйцзы все же были сильнее Сюйцзина. Чжунгу тоже здесь. В этот момент вдалеке снова поднялась шумиха, и все посмотрели в сторону шума. Посмотрев в сторону шума, Дуань Линтянь увидел обычного молодого человека, который летел издалека. На его спине была пара широких мечей без ножен. Вместо этого они были плотно обернуты слоями ткани, из-за чего молодой человек казался особенно сдержанным. Однако, несмотря на то, что этот молодой человек был сдержанным, как только он появился в долине проворности, он все равно привлек всеобщее внимание, потому что он был Чжунгу. Когда Чжунгу все еще был на пике стадии первозданного святого, он победил Сюйцзина, который был на том же уровне. Однако после того, как Сюйцзин прорвался на раннюю стадию очищенного святого, он больше не был его ровней. Как бы то ни было, теперь Чжунгу также прорвался на раннюю стадию очищенного святого. Если Сюйцзин все еще находится на ранней стадии очищенного святого, то он может проиграть Чжунгу. Конечно, шансы на то, что Сюйцзин все еще находится на ранней стадии очищенного святого, были невелики. В конце концов, он был молодым господином фракции четвертого ранга. Цветочный монах, Цзин Сюйцзы и Чжунгу появились по очереди, постоянно привлекая взгляды собравшихся людей. С другой стороны, Дуань Линтянь, который парил неподалеку от цветочного монаха, вообще не привлекал никакого внимания. Похоже, что цветочный монах был единственным, кто проявил интерес к нему. Однако после серии исследований цветочный монах не заметил в Дуань Линтяне ничего необычного, и его это озадачило. В конце концов, попрощавшись с Дуань Линтянем, он вернулся в место, где находились члены храма Брахмы. Будучи свободным культиватором, Чжунгу не проявлял подобного великолепия. Он просто нашел себе место и начал спокойно ожидать начала битвы. Он вообще ни с кем не разговаривал и казался особенно холодным. Во второй половине дня прибыла последняя фракция пятого ранга. Несмотря на то, что у этой фракции пятого ранга не было таких выдающихся гениев, как цветочный монах Цзин Сюйцзы, у них не было недостатка в учениках с высокими врожденными талантами. На этот раз они также привели с собой огромную толпу. Конечно, они не смели целиться в тройку лидеров. Более того, они даже не смели целиться на четвертое место. По мнению большинства жителей территории особняк восходящего неба, если не произойдет ничего необычного, то в первую десятку рейтинга восходящего неба обязательно войдут цветочный монах, Цзин Сюйцзы, Сюйцзин и Чжунгу. Цель, поставленная этой фракцией пятого ранга, заключалась в достижении десятки лучших. Вскоре наступил вечер, и небо над долиной окрасилось в малиново-красный цвет. Людей из особняка восходящего неба все еще нет. Со временем многие люди начали смотреть налево и направо в поисках представителей особняка восходящего неба. Конечно, особняк восходящего неба также отправил несколько человек, чтобы занять место, и их лидером был старейшина Цзю. Что не так с особняком восходящего неба? Не говорите мне, что они планируют прибыть только завтра. Не может быть. Согласно правилам битвы рейтинга восходящего неба, все начинается в момент рассвета. Поэтому я уверен, что члены особняка восходящего неба не прибудут завтра. Это будет слишком поздно. Это касается не только особняка восходящего неба. Людей из двух других фракций четвертного рейтинга тоже нигде нет. Фракции четвертого ранга подчиняются правилу предков своих фракций, и каждые 50 лет прибывают на нашу территорию, чтобы удостовериться в справедливости рейтинга битвы восходящего неба. Обычно они прибывают вместе с особняком восходящего неба. Две другие фракции четвертого ранга. Дуань Лин Тянь лишь недавно обнаружил, что на битве рейтинга восходящего неба будут присутствовать люди из двух других фракций четвертого ранга. Причина, по которой они прибудут сюда, заключалась не в приглашении особняка восходящего неба, а в том, что они подчинялись правилам своих фракций. Давным-давно, когда рейтинг восходящего неба только был изобретен, для обеспечения справедливости решили, чтобы за битвой наблюдали не представители особняка восходящего неба, а люди из двух других фракций четвертого ранга. Сила этих двух фракций ничем не уступала особняку восходящего неба. Таким образом, участникам не нужно было беспокоиться и бояться особняка восходящего неба. Узнав об этом, Дуань Лин Тянь выдохнул. Таким образом, даже если я убью Сюй Цзина, молодого господина особняка восходящего неба, эксперты особняка восходящего неба не посмеют что-либо сделать со мной перед экспертами двух других фракций. Сегодня у него была только одна цель – убить Сюй Цзина и спасти Сюй Най. Что касается его места в рейтинге восходящего неба, то его это совсем не волновало. Если отбросить тот факт, что он не был с территории особняка восходящего неба и не нуждался в подобной чести, даже если бы он был местным, он бы все равно не интересовался рейтингом восходящего неба. За время своего путешествия он через многое прошел, и больше не был привязан к этому миру. Они здесь. В этот момент вдалеке раздался возглас, который заставил Дуань Лин Тяня вернуться к реальности. Проследив за взглядами большинства людей, он посмотрел в определенную сторону. В этот момент вдалеке появилась огромная группа людей. После того, как они приблизились, собравшиеся заметили, что они были разделены на три волны людей. Это Сюй Цинь, великий старейшина особняка восходящего неба. Кто-то с проницательным взглядом заметил людей, идущих посередине, а также человека, который вел группу людей посередине. Это был старик с кудрявой бородой. Будь то его волосы, брови и борода, все они были седыми. Издалека он походил на белого льва, который оказывал невидимое давление на окружающих. Это был Сюй Цинь, великий старейшина особняка восходящего неба. Несмотря на то, что сила Сюй Цина не могла сравниться с тройкой лучших экспертов особняка восходящего неба, он без труда входил в пятерку сильнейших. Поэтому его присутствие поразило толпу. Положение Сюй Цина в особняке восходящего неба уступало лишь главе особняка, двум заместителям главы и сильнейшему верховному старейшине. Не могу поверить в то, что старейшина Сюй Цинь пришел лично. Похоже, что особняк восходящего неба также уделяет большое внимание этому рейтингу. Тебе не кажется, что ты бредишь? Рейтинг восходящего неба обладает наибольшим авторитетом на территории особняка восходящего неба. Поэтому разве это не вполне нормально, что особняк восходящего неба уделяет ему пристальное внимание? А почему я не вижу молодого господина особняка? Верно. Где Сюй Цзин? Вскоре все поняли, что Сюй Цзин, один из главных претендентов в этой битве рейтинга восходящего неба, похоже, не прибыл вместе с великим старейшиной и остальными. Не говорите мне, что Сюй Цзин вообще не придет. Невозможно. Несмотря ни на что, Сюй Цзин все-таки является молодым господином особняка восходящего неба. Кроме того, его врожденный талант неплох, поэтому как он мог пропустить битву рейтинга восходящего неба? Верно. Битва рейтинга восходящего неба проводится раз в 50 лет, и существуют возрастные ограничения. Другими словами, у всех людей есть всего один шанс в жизни поучаствовать. Как он мог не прибыть? Даже если он не хочет славы, он ведь наверняка хочет стать следующим главой особняка. Насколько я знаю, у человека, который не был частью рейтинга восходящего неба, нет и шанса стать главой особняка. Это закон особняка восходящего неба, и он является железным законом с древних времен. Я тоже слышал об этом. Возможно, он столкнулся с какой-то неожиданной ситуацией. Тот факт, что Сюй Цзин все еще не прибыл, вызвал волнение среди толпы. ХМПФ. Это довольно высокомерно с его стороны. С точки зрения силы, цветочный монах и Цзин Сюй Цзы намного сильнее его, однако его все еще нет. Какое шоу он пытается устроить? Молодой господин особняка восходящего неба. ТСК, если бы он родился в храме Брахмы или в святыне чистого Ян, то его бы уже давно подавили цветочный монах и Цзин Сюй Цзы. Глава 1668. Формация. На территории особняка восходящего неба у Сюй Цзиня была некоторая известность только благодаря его статусу. С точки зрения силы, он не был ровней цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Кроме того, находясь на одном уровне, он также не был ровней Чжунгу. В святой земле боевого Дао, где правят сильные, подобное не могло не вызвать недовольства. В глазах людей, причина сегодняшних достижений Сюй Цзина полностью заключалась в его происхождении. Если бы не его статус молодого господина, он бы был ничем и, возможно, даже не смог бы войти в десятку лучших рейтинга восходящего неба. Услышав, что разговоры большинства людей становятся все более и более распутным, выражение лица Сюй Циня, великого старейшины особняка восходящего неба, сразу же стало серьезным. В обычной ситуации он бы уже давно запугал всех присутствующих силой и заставил бы их замолчать. Однако, поскольку сегодня здесь находились представители двух других фракций четвертого ранга, сильнейшие из которых не уступали даже ему, то несмотря на то, что он был взбешен дискуссиями вокруг, он ничего не сделал. Однако в итоге Сюй Циню пришлось объявить: «Наш молодой господин тренируется, и, конечно же, он появится. Спасибо за ваши заботы». Его голос, содержащий истинное происхождение, разнесся по всей долине. После этого большинство людей, которые изначально громко болтали, поспешно закрыли рты. Они услышали ярость в тоне великого старейшины особняка восходящего неба. Конечно, небольшая часть людей, похоже, знала, что с присутствием людей из двух других великих фракций четвертого ранга, великий старейшина особняка восходящего неба не посмеет ничего сделать, поэтому они продолжили шептаться друг с другом. Что касается содержания их перешептывания, то каждое их предложение было связано с Сюй Цзинем, молодым господином особняка восходящего неба. В этот момент старик, который возглавлял группу людей слева от команды особняка восходящего неба, посмотрел на Сюй Цзина и сказал: «Старейшина Сюй Цзинь, что на молодой господин вашего особняка собирается показаться только после начала битвы рейтинга восходящего неба». Этот старик был одет в зеленую мантию и держал в руке трость. Его глаза выглядели нежными и приветливыми, прямо как у старика, живущего по соседству. Услышав это, Сюй Цзинь неловко улыбнулся. «Похоже на то, пошли отдохнем немного». Указывая на один из живописных уголков долины, Сюй Цзинь сказал старику в зеленой мантии и главе другой группы людей. Его тон был очень вежливым, и он совсем не смел расслабляться. Будь то старик в зеленой мантии или другой мужчина, они оба были из фракции четвертого ранга. Их сила также не уступала Сюй Цзиню. Место, на которое указывал Сюй Цзинь, было тем самым местом, которое занял старейшина Цзю. После этого три великие фракции четвертого ранга начали отдыхать. Две другие великие фракции четвертого ранга, особняк небесного препятствия и особняк бушующей волны. Дуань Лин Тянь мало что знал об экспертах двух других фракций четвертого ранга, которые будут выступать судьями. Однако, что касается самих фракций четвертого ранга, то он уже немного слышал о них. Особняк небесного препятствия и особняк бушующей волны были сильными фракциями четвертого ранга, которые были на одном уровне с особняком восходящего неба. Они также были ближайшими соседями особняка восходящего неба. Особняк Хань располагался на территории особняка небесного препятствия. «Я вообще не вижу сквозь этого великого старейшину особняка восходящего неба. Скорее всего, он является экспертом стадии возвышающегося святого, и наверняка ближе к пику этого уровня», — подумал Дуань Лин Тянь. Сталкиваясь с Сюй Цзинем, великим старейшиной особняка восходящего неба, Дуань Лин Тянь чувствовал определенное давление. Это давление было даже сильнее, чем давление, которое он почувствовал, когда впервые встретил Хань Чжэн Тяня, главу особняка Хань. Поэтому он был уверен в том, что сила Сюй Цзина превосходила силу Хань Чжэн Тяня. После того, как группы трех великих фракций четвертого ранга прибыли, главы храма Брахмы, святыни чистого Ян и другой фракции пятого ранга подошли, чтобы выразить свое почтение, как будто они боялись, что если они этого не сделают, то на них обрушится какая-нибудь неожиданная беда. Вскоре солнце полностью село, и наступила ночь. К этому моменту времени Сюй Цзин все еще не появился. Паря в воздухе, Дуань Лин Тянь слегка нахмурился и подумал: неужели Сюй Цзин действительно планирует показать себя только после начала битвы? Он начинал переживать, потому что Сюй Цзин как раз и был его целью. Несмотря на то, что в долине было много людей, с наступлением ночи все постепенно затихли. Ранним утром следующего дня, как только солнце появилось на востоке, почти все собравшиеся проснулись и взлетели в воздух. Затем все услышали громкий хлопок. Он произошел после того, как старик из особняка небесного препятствия поднял руку и указал тростью в небо долина проворства. Затем небо задрожало, после чего все заметили рябь, которая походила на волны. «Что он делает?» Увидев это, Дуань Линтянь слегка опешил. В следующую секунду он увидел, что представитель особняка бушующей волны тоже начал делать свой ход. Он был лысым и толстым мужчиной в синей мантии. Подняв руку, в его руке появился простой и гигантский молот. Затем он ударил им в область над центром долины. Молот ударил именно туда, куда только что указывал старик в зеленой мантии из особняка небесного препятствия. Оба они попали в одну и ту же точку. После этого удара рябь, которая первоначально распространялась как волны, начала резко рассыпаться. Затем в этой части неба внезапно появилась трещина. Трещина становилась все больше и больше, из-за чего по спине Дуань Линтяня пробежала дрожь. Что, черт возьми, происходит? На самом деле, помимо Дуань Линтяня, многие собравшиеся также были поражены происходящим. Однако некоторые совсем не были удивлены. И в основном эти люди уже участвовали в битвах рейтинга восходящего неба. Ох, так это эффект формации. Вскоре Дуань Линтянь понял, что эта шокирующая сцена была всего лишь иллюзорным эффектом формации. Если быть более точным, то небо посреди долины проворства было частью иллюзии. После того, как эксперты из особняка небесного препятствия и особняка бушующей волны сделали свои ходы, они сломали формацию и создали в ней трещины, полностью отображая все, что находится внутри. После того, как все, что скрывается за формацией, было раскрыто, перед собравшимися появилась шахматная доска, которая постоянно расширялась. Сначала шахматные фигуры были обыкновенного размера, однако всего через несколько мгновений они стали огромными, размером с кулак. Затем они трансформировались и стали размером с взрослого человека. В конце концов, размер каждой шахматной фигуры стал настолько огромным, что на одной из них могли поместиться сотни человек. После этого шахматная доска и шахматные фигуры перестали расширяться. Мы в иллюзорной формации. После того, как Дуань Линтянь пришел в себя, он сразу же заметил, что стоял на огромной шахматной доске. Под его ногами была огромная шахматная фигура, на которой могло поместиться около 200 человек. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь огляделся и понял, что шахматной доске нет конца и края. Затем он снова поднял голову. Над ним было пасмурное небо, которое давило вниз, как будто удерживало всех на шахматной доске. Это проворный набор шахмат. В этот момент в ушах Дуань Линтяня внезапно раздался громкий голос. Проворный набор шахмат. Вскоре из шепота окружающих людей Дуань Линтянь наконец-то узнал, чем была эта бесконечная шахматная доска. Это оказался проворный набор шахмат. Конечно, так называемый проворный набор шахмат на самом деле был разновидностью иллюзорной формации. В то же самое время проворный набор шахмат также был ареной, на которой пройдет битва рейтинга восходящего неба. Собственно говоря, эта долина получила свое название из-за проворного набора шахмат. Свист, свсист. Затем в воздухе внезапно раздалось два пронзительных звука, и Дуань Линтянь поспешно посмотрел в сторону источника. Затем он увидел, что старик из особняка небесного препятствия и лысый мужчина из особняка бушующей волны взлетели в небо. Однако к этому моменту времени большинство собравшихся людей все еще не пришли в себя. Сцена перед ними просто поразила их. Большинство зрителей впервые были свидетелями битвы рейтинга восходящего неба. В соответствии с правилами предков, наш особняк небесного препятствия каждые 50 лет посылает людей, чтобы председательствовать над битвой рейтинга восходящего неба. «На этот раз особняк прислал меня», — громко сказал старик. Несмотря на его древний внешний вид, его тон был полон энергии, совершенно не походя на голос седого старика. «Меня зовут Жэнь Чжун, и я являюсь заместителем главы особняка небесного препятствия. Вы можете называть меня заместитель главы Жэнь или старейшина Жэнь», — продолжил старик. Сразу после его слов внизу поднялась шумиха. Заместитель главы особняка небесного препятствия. Большинство из присутствующих не особо хорошо знали особняк небесного препятствия, поскольку они были из территории особняка восходящего неба. Однако, несмотря на то, что они не вступали в контакт с такими сильными фракциями, как особняк небесного препятствия, это не означало, что они ничего не знали. Они понимали, что, будучи фракцией четвертого ранга, заместитель главы особняка небесного препятствия не отличался от заместителя главы особняка восходящего неба. Он был человеком, занимавшим довольно высокое положение. Не могу поверить в то, что он на самом деле заместитель главы особняка небесного препятствия, — подумали многие люди. Все потому, что этот старик казался слишком обычным. Глава 1669. Битва рейтинга восходящего неба. После того, как Жэнь Чжун представился, Настала очередь представителя особняка бушующей волны. После того, как Жэнь Чжун договорил, лысый мужчина сказал: «Старейшина Жэнь опередил меня, поэтому я не собираюсь повторяться. Меня зовут Лю Хунгуан, и я являюсь вторым старейшиной особняка бушующей волны. Подобно особняку небесного препятствия и особняку восходящего неба, особняк бушующей волны также был фракцией четвертого ранга. Однако по сравнению с Жэнь Чжунем, заместителем главы особняка небесного препятствия, и Сюй Циним, великим старейшиной особняка восходящего неба, второй старейшина особняка бушующей волны не выглядел особо впечатляюще. Вскоре после того, как собравшиеся узнали личность лысого, кто-то воскликнул: «Похоже, что особняк бушующей волны не заботится о битве рейтинга восходящего неба. Они послали всего лишь второго старейшину». Поскольку кто-то поднял эту тему, другие сразу же поддержали его. Вскоре гигантская шахматная доска снова наполнилась шумом. По сравнению с великим старейшиной особняка восходящего неба и заместителем главы особняка небесного препятствия, второй старейшина особняка бушующей волны не кажется особо сильным. «Я действительно не понимаю, о чем думал особняк бушующей волны, посылая сюда лишь второго старейшину». «Верно. Как может простой второй старейшина поддержать справедливость? На территории особняка восходящего неба, единственные люди, которые способны нарушить справедливость битвы рейтинга восходящего неба, это люди из особняка восходящего неба. Если бы не заместитель главы особняка небесного препятствия, то кто бы смог остановить великого старейшину особняка восходящего неба от нарушения правил? Как второй старейшина особняка бушующей волны остановил его?» «Верно. Я думаю, что особняк бушующей волны просто выполнил формальность. Его сравнительно небольшая сила не окажет особого влияния в критический момент». Заметив, что Лю Хунгуан, казалось, не возражал против их слов, все больше людей начали беззастенчиво присоединяться к дискуссии. Паря в воздухе, на лице Лю Хунгуаня было совершенно спокойное выражение, как будто он вообще не слышал обсуждения вокруг себя. По правде говоря, с его уровнем культивирования, он мог отчетливо услышать обсуждения людей, даже если бы они шептались. Однако он оставался спокойным, потому что его не беспокоили их слова. Однако, несмотря на то, что Лю Хунгуан не заботился об их словах, это не означало, что пришедшие вместе с ним люди из особняка бушующей волны тоже не заботились о них. Старейшины и ученики особняка бушующей волны пришли в ярость. Некоторые из них даже открыли рты, чтобы объясниться, однако их голоса были заглушены дискуссиями вокруг. Услышав разговоры толпы, губы Сюй Циня слегка дернулись. «Они что, думают, что Лю Хунгуан уступает мне?» Несмотря на то, что он был намного старше Лю Хунгуаня, сила последнего уже превзошла его 10 лет назад. В то время он посещал особняк бушующей волны вместе с главой особняка восходящего неба, где он и сразился с Лю Хунгуанем. Однако менее чем через 100 ходов он потерпел поражение. Несмотря на то, что он не использовал никаких начертаний, да, талисманов или других вспомогательных средств, он использовал все уловки, которые у него были. Однако в конце концов Лю Хунгуан все равно победил его. Поэтому, услышав, как окружающие говорят, что Лю Хунгуан уступал ему, он сразу же почувствовал жжение на лице. Он был настолько смущен, что ему хотелось, чтобы земля раскололась и поглотила его целиком. Лю Хунгуан, второй старейшина особняка бушующей волны, не так прост. Среди собравшихся людей, помимо тех, кто был знаком с Лю Хунгуаном, только Дуань Линтянь и еще несколько других людей не были согласны с массами. Все потому, что когда три великие фракции четвертого ранга только появились, Дуань Линтянь заметил аномалию. Сюй Цинь, великий старейшина особняка восходящего неба, был вежлив не только с Жэнь Чжун, но и также с Лю Хунгуаном. Они все были членами фракции четвертого ранга, а Сюй Цинь был великим старейшиной особняка восходящего неба. Несмотря на то, что он должен был показать уважение особняку бушующей волны, он не был бы настолько вежлив с Лю Хунгуаном, если бы тот был слаб. В конце концов, это был мир, где правили сильные. Такие же мысли разделяли и эксперты трех фракций пятого ранга, а также цветочный монах Цзин Сю Цзи и Чжунгу. Судя по их лицам, было очевидно, что они не согласны с обсуждениями вокруг. «Все, не могли бы вы дать мне слово?» Когда ситуация уже выглядела так, будто она выходила из-под контроля, Жэнь Чжун наконец-то открыл рот. Его голос содержал истинное происхождение, и он быстро заглушил голоса всех присутствующих, тем самым заставляя их замолчать. Увидев, что все наконец-то затихли, Жэнь Чжун посмотрел на Лю Хунгуана и сказал: «С точки зрения старшинства, Второй старейшина особняка Бушующей Волны может считаться моим племянником. Однако с точки зрения силы, даже у меня нет уверенности в победе над ним. Как только слова Жэньчжуна сорвались с его губ, собравшиеся были поражены. Жэньчжун, заместитель главы особняка Небесного Препятствия, говорил, что не уверен в победе над вторым старейшиной особняка Бушующей Волны. Как это возможно? Ну и шутка. Как это вообще возможно? Я думаю, что заместитель главы особняка Небесного Препятствия сказал это просто, чтобы второй старейшина особняка Бушующей Волны не чувствовал себя неловко. Я тоже так думаю. Несмотря на то, что Жэньчжун действительно сказал это, чтобы помочь Лю Хунгуану выйти из этой неловкой ситуации, похоже, что никто не поверил его словам. Все подумали, что он просто пытался спасти второго старейшину от смущения. Увидев это, Жэньчжун нахмурился. Однако, когда он уже собирался продолжить объяснение, Лю Хунгуан остановил его. Он равнодушно сказал: «Старейшина Жэнь, меня это не беспокоит, поэтому вам тоже не нужно беспокоиться об этом. Однако я хотел бы поблагодарить вас за ваши добрые намерения». Поскольку Лю Хунгуан уже высказался, Жэньчжун перестал пытаться что-либо объяснить. «Хунгуан, ты даже спокойнее, чем такой старик, как я». Жэньчжун вздохнул. Как бы то ни было, главным сегодняшним событием был рейтинг восходящего неба, который вот-вот должен был начаться. Поэтому обсуждение Лю Хунгуана постепенно прекратилось, и все внимание сосредоточилось на битве. После того, как первый луч солнца упал на землю, Жэньчжун сказал: «Сегодня первый день битвы рейтинга восходящего неба. Я уверен, что многие из вас знают правила, однако я также уверен, что есть люди, которые не знакомы с ними. Поэтому я объявлю правила битвы, чтобы все их знали». После этого Жэньчжун начал перечислять правила битвы рейтинга восходящего неба. Дуань Линтянь уже знал о первом правиле, которое он упомянул: в бою можно было убивать. Естественно, если противник признал поражение, то вы больше не могли атаковать. Несмотря на то, что почти все заранее знали об этом правиле, их сердца все равно содрогнулись, когда Жэньчжун объявил его. Поскольку это касалось жизни и смерти, участникам было трудно сохранять спокойствие. Некоторые из них даже подумали о том, чтобы отказаться от участия. Несмотря на то, что никто не запрещал признавать поражение, это было сложно сделать, если обе стороны были неравны в силе. Запрещены любые внешние средства вроде святого оружия. Вы будете дисквалифицированы, если обнаружится, что вы нарушаете это правило. Жэньчжун продолжал объявлять правила. Это тоже было очень важным правилом. Чтобы попасть в рейтинг восходящего неба, человеку нужно было полагаться только на свои собственные силы. Если бы можно было полагаться на внешнюю помощь, то это было бы несправедливо по отношению к обычным культиваторам. Вы, должно быть, уже знаете, однако в битве рейтинга восходящего неба нет особых правил. Те, кому удастся продержаться до конца, попадут в рейтинг восходящего неба. Конец наступит тогда, когда никто больше не будет бросать вызовы, продолжил Жэньчжун. Затем Жэньчжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами, после чего они подняли свои трости, гигантский молот, и снова ударили в небо. Однако на этот раз они ударили в другое место. Бум, бум. После двух громких звуков, все присутствующие почувствовали, как духовная энергия неба и земли стала хаотичной. В то же самое время они заметили, как с неба спустилось 10 шахматных фигур. Это были 5 черных и 5 белых шахматных фигур. Глава 1670. Начало. Зависнув в воздухе, 10 шахматных фигур начали расти. В конце концов, каждая из шахматных фигур превратилась в огромную площадку. Однако, несмотря на то, что шахматные фигуры были огромными, они были ничем по сравнению с шахматной доской. Дуань Линтянь находил эти шахматные фигуры впечатляющими. Такие огромные шахматные фигуры парят в воздухе. Это что, зеркальное отражение? Однако после того, как Жэньчжун попросил присутствующих людей подняться на 10 шахматных фигур, Дуань Линтянь понял, что эти 10 шахматных фигур не были обычными зеркальными отражениями. Когда он приземлился на одну из фигур, он, казалось, наступил на твердую землю. Что это за формация? Дуань Линтянь был поражен. Подумать только, что она может создать такое реалистичное зеркальное отражение. Несмотря на то, что Дуань Линтянь знал несколько техник формаций, формации, которые он знал, были ничем по сравнению с проворным набором шахмат. Даже иллюзорная формация, созданная моей галлюциногенной формацией, ничто по сравнению с этой иллюзорной формацией. Кто же создал эту иллюзорную формацию? она такая сильная. Дуань Лин Тянь был поражен. Из трех компасов формации, которые он случайно получил в секте лунного опустошения, иллюзорный компас мог создавать галлюциногенную формацию. Что касается двух остальных компасов, то один из них просто лежал без дела, а другой все еще ремонтировался. По словам старейшины Хо, он сможет завершить его приблизительно через 6 месяцев. Однако поскольку у Дуань Лин Тяня был яшмовый небесный меч и скрижаль дьявольской печати, то он не особо полагался на компасы, поэтому он не особо спешил. Старейшина Хо говорил, что полезность трех компасов не могла сравниться с яшмовым небесным мечом. Однако разница заключалась в том, что яшмовый небесный меч истощал огромное количество энергии, в то время как три компаса потребляли гораздо меньше энергии. Поэтому Дуань Лин Тянь все же хотел, чтобы старейшина Хо закончил их ремонт. Кто знал, возможно, они пригодятся ему в будущем. Эффект этой иллюзорной формации слишком реалистичен. Нет, невозможно. Такое ощущение, будто я действительно наступаю на шахматную фигуру. Я даже могу прикоснуться к ней. Что это за иллюзорная формация? Это просто потрясающе. Я уверен, что шахматная фигура под нашими ногами не настоящая, и что она состоит из сжатой энергии. Я впервые вижу подобную иллюзорную формацию. Я действительно не зря пришел сюда. Эти 10 шахматных фигур станут ареной. В этот момент Дуань Лин Тянь слегка вздрогнул и наконец-то пришел в себя. Затем он переключил свое внимание на Жэнь Чжуна. Несмотря на то, что битву рейтинга восходящего неба возглавляли два модератора, Лю Хунгуан почти все время хранил молчание. Поэтому почти все думали, что Жэнь Чжун был единственным модератором. Что касается Лю Хунгуана, то о нем, похоже, забыли. Однако Лю Хунгуана, похоже, это совсем не беспокоило. Он молча стоял рядом с Жэнь Чжун с равнодушным выражением лица. 10 шахматных фигур, на которых вы стоите, станут ареной битвы рейтинга восходящего неба. Вы можете рассматривать их как 10 рингов, на которых затем появится 10 мастеров ринга, сказал Жэнь Чжун. Тот, кто имеет право участвовать в битве рейтинга восходящего неба, может бросить вызов любому мастеру ринга. Если вы сможете победить мастера ринга, то вы замените его и станете новым мастером ринга. Если мастеру ринга никто не бросит вызов до конца дня, то это будет считаться его прохождением к настоящей битве рейтинга восходящего неба. А те, кто не смогут стать мастером ринга, будут дисквалифицированы. Настоящая битва рейтинга восходящего неба. Несмотря на то, что его слова казались запутанными, он не оговорился. Хотя можно было сказать, что битва рейтинга восходящего неба уже началась. 90% участников не смогут участвовать в настоящей битве, так как в ней могут участвовать только 10 человек. Только последние 10 мастеров ринга смогут войти в рейтинг восходящего неба. Другими словами, финальная битва между мастерами рингов будет настоящей битвой рейтинга восходящего неба, где они будут сражаться за места в рейтинге. А пока, пожалуйста, отступите к краю шахматной фигуры, на которой вы стоите, чтобы освободить место посередине. Все, кто считают себя квалифицированными, должны выйти в середину, чтобы бросить вызов мастеру ринга. Сразу после слов Жэнь Чжуна, люди на шахматных фигурах начали отступать на край. Свист, свист, свист, свист, свист. В этот момент в воздухе раздался пронзительный свист, после чего из групп особняка небесного препятствия и особняка бушующей волны вылетело по 5 человек. Затем они появились в небе над 10 шахматными фигурами. Мы с Лю Хунгуанем будем главными судьями этой битвы рейтинга восходящего неба. Что касается этих людей, то они являются заместителями судей. Каждый из них отвечает за шахматную фигуру. Они отвечают за проверку возраста участников, а также обеспечение справедливости на рингах, объявил Жэнь Чжун. Зрители сразу же все поняли. До этого момента многие из них думали, что если Жэнь Чжун и Лю Хунгуан будут единственными судьями, то как они смогут вовремя остановить один из 10 матчей? Несмотря на то, что они были сильным, даже они не смогут справиться, если что-то произойдет сразу на нескольких платформах. Однако, увидев 10 заместителей, они наконец-то поняли. Оказывается, особняк небесного препятствия и особняк бушующей волны подготовились. Наконец-то начинается. Стоя на краю черной шахматной фигуры, Дуань Лин Тянь сжал яшмовый небесный меч. Глава 1671. Вторая стадия сердечного меча правителя. Дуань Лин Тянь не просто так держал яшмовый небесный меч. Совсем недавно он внезапно обнаружил, что его понимание сердечного меча правителя углубилось, когда он дотронулся до меча. Держа в руках яшмовый небесный меч, У него появилось ощущение, будто он скоро достигнет второй стадии сердечного меча правителя. Обнаружив это, он решил не прятать яшмовый небесный меч в своем пространственном кольце или изысканной пагоде семи сокровищ. Сердечный меч правителя до сих пор все еще остается на первой стадии. Интересно, когда я уже достигну второй стадии? Согласно пособию, даже если я достигну всего лишь второй стадии, моя сила сможет подавить 99% боевых тактик земного ранга святого класса. Причина, по которой вторая стадия не может подавить 100% боевых тактик земного ранга святого класса, заключается в исключениях. Среди боевых тактик человеческого ранга святого класса было несколько техник, которые не уступали обычным боевым тактикам земного ранга святого класса. Однако среди боевых тактик земного ранга святого класса также были подобные исключения. Среди боевых тактик земного ранга святого класса были техники, которые ничем не уступали обычным боевым тактикам небесного ранга святого класса. Несмотря на то, что сердечный меч правителя второй стадии уступал подобным техникам, в этом не было ничего постыдного, потому что у сердечного меча правителя было 5 стадий. Несмотря на то, что я еще не достиг второй стадии сердечного меча правителя, с моей нынешней силой мне не составит труда убить культиватора на средней стадии очищенного святого без какой-либо внешней помощи, подумал Дуань Линтянь. Возможно, он и был всего лишь на средней стадии первозданного святого, из-за истинного происхождения солнца в его теле. С точки зрения истинного происхождения он мог сравниться с культиваторами стадии очищенного святого. Если бы у него было только истинное происхождение солнца, то ему было бы сложно сражаться с культиваторами на средней стадии очищенного святого. Однако с помощью территории 10000 мечей и его физической силы, он был уверен в том, что сможет с легкостью победить эксперта на средней стадии очищенного святого. Более того, у него также был странный зрачок. Несмотря на то, что странный зрачок, активированный при помощи божественного сознания средней стадии первозданного святого, не будет особо эффективным против экспертов на средней стадии очищенного святого, как говорится, нельзя недооценивать даже самые незначительные вещи. Если не произошло ничего неожиданного, то Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, уже должен был достигнуть средней стадии очищенного святого. Однако даже если он прорвался на среднюю стадию очищенного святого, он не обязательно будет ровней цветочному монаху И Цзин Сюй Цзы. Цветочный монах И Цзин Сюй Цзы уже давно достигли средней стадии очищенного святого. В настоящее время они уже даже могут быть на стадии мастерства очищенного святого. Даже если они еще не прорвались, их не стоит недооценивать. Если они не прорвались, то я уверен в том, что смогу победить их. Однако если они уже прорвались, мне будет очень сложно победить их. В конце концов, сила экспертов стадии мастерства очищенного святого намного превосходит силу культиваторов на средней стадии очищенного святого. Однако это все не важно. Моя цель заключается не в том, чтобы занять первое место, а в том, чтобы убить Сюй Цзина. Дуань Линтянь не забывал о своей главной цели. Причина, по которой он сменил внешность и имя на Ли Фэн, заключалась в том, чтобы убить Сюй Цзина и спасти Хань Сюйнай, которую он считал своей сестрой. Только если Сюй Цзин умрет, брак между ним и Хань Сюйнай будет аннулирован. Подумав об этом, Дуань Линтянь наконец-то пришел в себя. Затем он обнаружил, что в середине шахматной фигуры, на которой он стоял, уже сражались 2 человека. На данный момент оба бойца были в равных условиях. Судя по плотности их истинного происхождения, они должны быть на средней стадии первозданного святого, подумал Дуань Линтянь. Похоже, что проворный набор шахмат не просто иллюзорная формация. Они оба настолько сильны, однако когда их энергия касается неба, такое ощущение, будто она рассеивается. Если бы их энергия могла повлиять на окружение, то я бы пришел в себя гораздо раньше. Подумав об этом, внимание Дуань Линтяня сосредоточилось на проворном наборе шахмат. 16 экспертов средней стадии первозданного святого. Кто-то воскликнул: «Как мне теперь участвовать? Это только первый раунд». Однако на 10 шахматных фигурах уже 16 экспертов на средней стадии первозданного святого. «Похоже, что мне здесь не место, культиватору ранней стадии первозданного святого. Я просто опозорю себя, если продолжу участие». Подобные слова можно было услышать во многих местах. Затем Дуань Линтянь осмотрелся и обнаружил, что бои уже начались на всех фигурах. Однако среди 20 сражающихся, лишь 4 были чуть слабее. Эти 4 находились на ранней стадии первозданного святого. По сравнению с городом Горной Насыпи, первым местом, куда я попал после прибытия на святую землю боевого Дао, это место совершенно другой мир. Дуань Линтянь вздохнул. Прибыв в город Горной Насыпи, он почтительно смотрел на экспертов стадии зачаточного святого. Однако на территории особняка восходящего солнца, слабейшие участники битвы рейтинга восходящего неба уже находились на ранней стадии первозданного святого. Они были экспертами стадии святого. Не так давно подобные эксперты были далеко за пределами лиги Дуань Линтяня. Однако прямо сейчас такие эксперты были повсюду, куда бы он ни посмотрел. Естественно, Дуань Линтянь понимал, что он чувствовал это только потому, что начал с самых низов и медленно поднимался вверх. Он отличался от таких людей, как Сюй Цзин, у которых было большое преимущество сразу с рождения. Это было самое большое отличие между ними. В этот момент один из двух бойцов на огромной шахматной фигуре начал постепенно проигрывать. После этого начали появляться мастера рингов. Время шло, и битвы продолжались. Естественно, некоторые участники умирали, прежде чем успевали сдаться, в результате чего на земле можно было заметить несколько трупов. В конце концов, мир, которым правят сильные, был безжалостен. Вскоре наступил вечер, и к этому моменту времени на ринге уже стояли противники, которые были гораздо сильнее, чем в начале. Глава 1672. Сюйган. Хорошо. На сегодня битва рейтинга восходящего неба подошла к концу и возобновится завтра. После того, как бои на всех аренах закончились, Жэнь Чжун добавил: «Завтра все вы продолжите быть мастерами рингов. Свободны». Сказав это, трость в его руке слегка задрожала. В то же самое время Лю Хунгуан, который стоял позади него, также вынул свой гигантский молот и бросил его в небо. Бах, бах. Затем в воздухе раздалось два громких взрыва, и прежде чем Дуань Линтянь и остальные поняли, что происходит, пейзаж перед их глазами изменился. 10 огромных шахматных фигур и проворный набор шахмат исчез, и они снова вернулись в долину проворства. Какая удивительная иллюзорная формация. Многие люди, которые впервые видели проворный набор шахмат, были поражены. Сегодняшними мастерами рингов стали 3 эксперта на пике стадии первозданного святого и 7 экспертов стадии мастерства первозданного святого. Я уверен, что завтра появятся мастера рингов на стадии очищенного святого. В таком случае послезавтра или максимум через 2 дня станут известны люди, которые войдут в рейтинг восходящего неба, сказал кто-то. Сюй Цзин все еще не появился. Некоторые люди заметили отсутствие Сюй Цзина. ХМПФ. Если он все еще не появится и в последний день, то он пропустит битву рейтинга восходящего неба. Похоже, что он вообще не заботится о рейтинге восходящего неба. Это не обязательно так. Возможно, он просто высокомерен и ждет последнего момента. Возможно. Многие люди начали обсуждать Сюй Цзина, молодого господина особняка восходящего неба, и многие из них были недовольны им. Рейтинг восходящего неба был чрезвычайно престижным на территории особняка восходящего неба, поэтому они считали, что поведение Сюй Цзина было крайне неуважительным. Если бы у них было право голоса, то они бы лишили Сюй Цзина права участвовать в битве рейтинга восходящего неба. Сюй Цзин все еще не прибыл. Подумав об этом, Дуань Линтянь молча нашел себе тихий уголок в проворной долине. Прислонившись к стене, он слегка сузил глаза. В этот момент Дуань Линтянь заметил, что люди из 3 великих фракций 4 ранга также вернулись на живописную вершину проворной долины, чтобы отдохнуть. 3 фракции 5 ранга также вернулись, чтобы отдуть. Некоторые из вышедших сегодня на ринг были представителями 3 фракций 5 ранга. Однако на ринг еще не вышел никто из особняка восходящего неба. Внезапно понял Дуань Линтянь, что касается цветочного монаха Цзин Сюйцзы и Чжунгу, то никто из них также еще не выходил. В противном случае они бы уже стали мастерами рингов. А в этот момент Дуань Линтянь внезапно почувствовал чей-то пристальный взгляд. Первоначально он подумал, что это цветочный монах, поскольку он уже брал на себя инициативу, чтобы поговорить с ним. Однако после этого он больше не беспокоил Дуань Линтяня. Однако, посмотрев на источник взгляда, Дуань Линтянь понял, что ошибался, поняв, что это был Цзин Сюйцзы, а не цветочный монах. Чего он добивается? Дуань Линтянь был озадачен. Он ничем не выделялся среди толпы. Если и было что-то, что выделялось, то это лишь то, что он был нелюдимым и эксцентричным. Помимо Чжунгу, он был единственным, кто был один среди людей, собравшихся в долине проворства. Большинство людей были группами из 3 человек, именно поэтому он и Чжунгу казались особенно выделяющимися. «Похоже, что я привлек его взгляд только потому, что я совсем один», — подумал Дуань Линтянь. Вскоре после этого Дуань Линтянь также заметил взгляд Чжунгу. Поскольку он уже испытывал нечто подобное, то он не был особо удивлен. «Возможно, цветочный монах подходил ко мне только потому, что я был один. В то время Чжунгу еще не прибыл, и я был единственным, кто был один», — подумал Дуань Линтянь. Однако он не знал, что угадал лишь часть причины. Цветочный монах заговорил с ним чисто из-за интуиции. Однако в итоге он пришел к выводу, что его интуиция ошиблась, поэтому он больше не беспокоился о Дуань Линтяне. По мнению цветочного монаха, Дуань Линтянь был свободным культиватором, который просто хотел добиться славы в битве рейтинга восходящего неба. Как только небо посветлело, все сразу же открыли глаза. Осмотревшись, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан снова активировали проворный набор шахмат. После этого собравшиеся снова появились на шахматной доске, над которой парило 10 огромных шахматных фигур, 5 черных и 5 белых. Дуань Линтянь встал на случайную белую шахматную фигуру и остановился на краю. Вскоре после этого появились 10 вчерашних мастеров рингов, и люди начали бросать им вызовы. Некоторые побеждали, другие терпели поражение, некоторые погибали, а некоторые убивали. В общем, это была кровавая сцена. Вскоре 10 мастеров рингов полностью сменились 10 экспертами на пике стадии первозданного святого. «Я пойду». В этот момент в воздухе раздался крик, после чего из группы особняка восходящего неба вышел крепкий молодой человек. Двигаясь вперед, он выглядел крайне напыщенно. Это делало его похожим на гориллу, которая вышла из джунглей. Стоя перед этой гориллой, мастер Рига, которому он собирался бросить вызов, казался особенно слабым и маленьким. Люди из особняка восходящего неба наконец-то решили поучаствовать. «Я знаю его. Это внук второго старейшины особняка восходящего неба. Его зовут Сюйган, и он культиватор на пике стадии первозданного святого. Ходят слухи, что после того, как Сюй Цзин прорвался на стадию очищенного святого, он был признан самым сильным человеком в особняке восходящего неба ниже стадии очищенного святого. Я вспомнил. Я тоже слышал о нем раньше». После появления Сюйганя, все внимание переключилось на него. Внук второго старейшины особняка восходящего неба, Дуань Линтянь слегка приподнял бровь и посмотрел на Сюйганя. Он с нетерпением ждал возможности увидеть силу внука второго старейшины особняка восходящего неба. Поскольку он признан сильнейшим ниже стадии очищенного святого в особняке восходящего неба, это означает, что он должен быть довольно сильным. В этот момент бои на остальных рингах постепенно завершились, однако никто не продолжал бросать вызовы. Все потому, что все, включая мастеров рингов остальных шахматных фигур, сосредоточили свое внимание на Сюйгане. В конце концов, он был первым членом особняка восходящего неба, который в этом году вышел на ринг битвы рейтинга восходящего неба. Глава 1673. Сюй Цань. Сила Сюйгана действительно не разочаровала толпу. Сталкиваясь с противником, который находился на пике стадии первозданного святого, он использовал всего 3 хода, чтобы убить его. Его противник даже не успел сдаться. После этого Сюйган сразу же стал новым мастером ринга. Какая сила! После того, как Сюйган убил своего противника, толпа наполнилась пораженными возгласами. Несмотря на то, что некоторые зрители уже слышали о Сюйгане в прошлом, из-за Сюй Цзина он находился в тени. Слава Сюйгана начала распространяться только после того, как Сюй Цзин прорвался на стадию очищенного святого. Однако, несмотря на то, что он начал приобретать известность, все это были лишь слухи. Однако сегодня слухи наконец-то подтвердились. Старейшина Сюй Цзинь, похоже, что помимо молодого господина вашего особняка, в особняке восходящего неба есть еще много выдающихся талантов. С улыбкой на лице сказал Жэнь Чжун. Задолго до того, как Сюйган убил своего противника, на лице Сюй Циня уже появилась улыбка. Услышав слова Жэнь Чжуна, он кивнул. Несмотря на то, что самым выдающимся по-прежнему является наш молодой господин Сюй Цзин, особняк восходящего неба обладает множеством других выдающихся талантов. Сюйган лишь один из них. Он намекал на то, что помимо Сюй Цзина и Сюйгана, в особняке восходящего неба было много других гениев. «Я слышал, что ваш внук также является выдающимся гением, старейшина Сюй Цзинь. Среди людей среднего возраста он лишь уступает Сюй Цзину. Я уверен, что он тоже здесь, верно?» – спросил Лю Хунгуан. Сюй Цзинь рассмеялся и посмотрел на группу людей из особняка восходящего неба. Его взгляд упал на отчужденного молодого человека, одетого в черную мантию. Никто не знал, что Сюй Цзинь сказал при помощи голосовой передачи, Однако этот отчужденный молодой человек внезапно подошел и встал рядом с ним. «Заместитель главы особняка Жень, старейшина Лю, это мой бесполезный внук Сюй Цань», — представил Сюй Цень. Несмотря на то, что он использовал слово «бесполезный», по его глазам можно было сказать, что он сильно гордился своим внуком. «Добрый день, старшие!» Сюй Цань кивком поприветствовал Жень Чжуна и Лю Хунгуаня. «Пожалуйста, не обращайте на него особого внимания. Мой внук родился с эксцентричной личностью. Даже когда он встречается с главой особняка восходящего неба, он ведет себя точно так же». Сюй Цэнь объяснил, даже несмотря на то, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан не показывали никаких признаков недовольства.